Судя по звукам, миссис Джемини Лавджой, она же собственный близнец миссис Так, прошла куда-то по комнате и вернулась. Джемини, английский, близнецы. Снова скрипнул стул, и Мэтью решил, что она села. Он подумал, что сидят они за кухонным столом, потому что слышно было, как звякнула тарелка или стакан. «Спасибо», — сказал Слоттер. «Эх, не видела ты меня, Лира. Прежний огонь вернулся, и прежние способности. Когда знаешь, что не сбился с шага, это так украшает жизнь. Все равно я тебе не верю. Насчет трех констеблей и индейца». «Три самых крутых констебля, каких ты только в жизни видела», — повторил он убедительно. «Все солдаты ополчения, как один. Взяли меня из сумасшедшего дома и обращались со мной, как с обыкновенным преступником. Индеец потом появился, я уже говорил. Но я их всех убил. Я лично. Перехитрил и завалил всех. Индеец меня достал было, но я его тоже выбрил в решительный момент. Ведь именно тогда я действую лучше всего, когда меня припирают к стенке. Как вот сейчас, дорогая моя. Как сейчас. Я тебе недорогая. И перестань кукарекать, я твои способности знаю. Не в этом проблема». «Проблема», — повторил за ней Слоттер. «Проблема в том, что ты говоришь... Он в моих способностях не нуждается. А мы оба с тобой знаем, что я был у него любимым работником. Мы оба знаем, сколько раз он мне поручал закрывать счет. Больше, чем любому другому». Миссис Так молчала, и Слоттер добавил. «Смотри, как я аккуратно выбрил Ричарда Геральда. Это же все-таки чего-то стоит». У Мэтью чуть не подкосились колени. «Выбрил Ричарда Геральда? Что за безумие?» «Профессор Фелл примет меня обратно», — сказал Слоттер в комнате за дверью. «Не даст пропасть зря такому таланту, как мой». Вот здесь Мэтью чуть не пришлось сесть по-настоящему. Он прильнул к щели глазом, но все равно двух негодяев рассмотреть не мог. Похоже, они сидели где-то справа. Слышно было, что качан перестал рубить. Стук топора сменился скрежетом лезвия по кости. У Мэтью мозг трещал, пытаясь вместить все сразу. Тиранус Слоттер был в Англии наемным убийцей на службе профессора Фелла. Сводил счеты за профессора, в частности, убивал врагов Фелла, получивших кровавую карту. Ричард Геральд, муж Кэтрин и основатель агентства, числился в списке Фелла на убийство и встретил в Лондоне свою страшную судьбу около 10 лет назад. «Грейт Хаус», — повторил Слоттер в хижине преподобного Бёртона. «Фамилию не знаю, но поклясться готов, что мы знакомы». Наверное, дело в том, что Грейт Хаус внешне очень похож на своего старшего единоутробного брата. И у Слоттера мелькнуло воспоминание, хотя связать одного с другим он не смог. Слоттер убил Ричарда Геральда по поручению своего работодателя, профессора Фелла. Очень сурового работодателя, у которого есть привычка убивать сообщников, попавших в тюрьму, ради сохранения тайны. Поэтому Слоттер предпочел оставаться в общественной больнице Вестервика и притворяться сумасшедшим, чем хоть сколько-нибудь времени провести в тюрьме. Как говорил сам Грейт Хаус, «никто из вызвавших гнев профессора долго не живет». Даже, очевидно, его собственные наемные убийцы. «Эту работу ты сделал очень давно», — возразила миссис Так. Мэтью услышал звон стекла о стекло. Она наливает вино из бутылки. «И это было до того, как обнаружилось, что ты работаешь на себя. Выдаешь себя за дворянина и убиваешь этих девчонок. Это уже ни в какие ворота, Ти. Без его разрешения, не выплачивая ему ни процента. Ты знал, что если останешься там, то ты покойник. И знаешь, что тебе никогда туда не вернуться». Слоттер ответил не сразу. Когда он заговорил, голос прозвучал хрипло и нерешительно, будто у его обладателя отняли часть силы. «Тогда скажи мне», — начал он даже как-то робко, — «где мне найти себе место?» «Только не здесь. Я хочу, чтобы ты ушел. Сегодня же. Если он узнает, что я до сих пор в контакте с тобой, горло перережут мне». Сказано было тоном деловой женщины, читающей отчеты и видящей убыток. Мэтью подумал, не она ли была партнершей, с которой Слоттер в цирке прыгал через огненные обручи. Можно себе представить аршинными буквами афишу «Ти и Ли. Чудо смелости». «Ты у меня в долгу». К Слоттеру вернулось достоинство. Голос его зазвучал с каменным холодом. «Эту идею тебе подал я. Сказал тебе, как это можно сделать. И смотри, как все любят колбасы миссис Так с дополнительной перчинкой».